Он извлек рукопись «Монолог Фигаро», прочитанный в порыве вдохновения отцу и с тех пор из какого-то суеверия, скрываемый от всех. Он снова почувствовал ту радость, с которой тогда писал, и стал строить вокруг монолога задуманную комедию, продолжение «Цирюльника», историю человека, весело и ловко преодолевающего любые невзгоды, великого Дебрюярда, который выступил против всей глупости, против всех существующих в мире предрассудков и по-своему побеждающего, историю Фигаро. Он излил в строках комедии все свое возмущение миром, где привилегированному болвану живется так легко, а одаренному и способному простолюдину так трудно. Верное чутье подсказало ему, что громкие слова здесь неуместны. Он объяснялся с современниками особым своим языком. Злость, горячившую его кровь, он вложил в куплеты, в едкие, легкие народные песенки. Работа всегда шла у него легко, но никогда еще ему не работалось так легко, как сейчас. Фразы рождались сами собой, реплик не нужно было придумывать. К нему снова вернулось лучшее его время — дни Испании. Его легкомысленная любовь к жизни, его шутливая злость на жизнь свободно и изящно ложились на бумагу, звучали, пели. Он прочитал пьесу «Сестре Жюли». Над комедией предстояло еще долго работать, но самое главное было уже налицо. И уже сейчас не подлежало сомнению, что пьеса удалась, что она смела и правдива, занимательна и значительна. Жюли отнеслась к комедии с горячим участием и восторгалась ею без устали. С таким же восторгом, но с большим пониманием дела, прослушал ее Филипп Гюден. Он оценил остроумие и блеск комедии, как опытный, сведущий критик, сравнил своего друга с Аристофаном и Менандром, Плафтом и Теренцием, а также объяснил, почему творчество Пьера является для французской комедии большим шагом вперед по сравнению с Мольеровским театром. Радость, которую доставили Пьеру веские похвалы Гюдена, была отравлена тоской по Терезе. Пьер стремился к ней всей душой, ему не терпелось поглядеть, какие чувства отразятся при чтении на ее милом большом лице, а она, Тереза, не желала его ни видеть, ни слышать. Слоняясь без дела после упоительной работы, он, вопреки ожиданию, не чувствовал никакого удовлетворения. И вдруг пришла неожиданная весть. «Из Пасси, из отеля Валентинуа, Пьер получил изящно напечатанную карточку. Мосье Вениамин Франклин приглашал мосье де Бомарше прибыть 4 июля на небольшое праздненство, устраиваемое им для узкого круга друзей в честь годовщины независимости 13 Соединенных Штатов». Огромная волна счастья подняла Пьера. «Как все хорошо складывается!» Сначала ему удалась эта чудесная пьеса «Свадьба Фигаро», «Безумный день». А теперь и старик из Пасси наконец понял, что без помощи Бомарше Америки не обойтись. Пьер снова и снова перечитывал пригласительный билет. Злость на Франклина исчезла. Постепенно, однако, стали появляться сомнения. В самом ли деле такое приглашение чего-то стоит? Может быть, этим клочком бумаги ему хотят заплатить за суда, за оружие, за товары, за миллионы, отданные Америке? Может быть, этим приглашением хитрый старик пытается утешить его и задобрить? Пьер нерешительно вертел в руках карточку. Как нужен ему совет? Но только двое могут быть здесь советчиками. Один из них в Америке. Он должен увидеть Терезу. Она не откажется помочь ему в таком важном для него деле. Он поверил своей заботой Гюдену. У них с Терезой, сказал он приятелю, произошла маленькая размолвка. Пусть Гюден поедет в Медон и намекнет Терезе, что ему, Пьеру, необходимо выслушать ее мнение по очень важному делу. Гюден лукаво улыбнулся. Пьер, мастер на все руки, он знает, как обращаться с женщинами. «Скажите ей, пожалуй, — продолжал Пьер, — что речь идет о моих отношениях с Франклином. А, впрочем, можете сказать все, что вам заблагорассудится. Кстати, старик пригласил меня в свой сад, в Пасси. Кажется, наконец-то уразумели, что без Пьера дело не пойдет». «И вы, конечно, побежите на зов», — возмутился Гюден. «С вашим глупым великодушием вы все простите и все забудете». Пьер только усмехнулся.